«Джимми, сынок, ты забыл есть и бумажные доллары, вот бумажник, кстати, самый дорогой, подарок от мэра, тут бумажные доллары». «Благодарю, сэр, вы очень добры, сэр». Затем перешел на неофициальный тон. «Джонни, а можно мой чек на 1 500 000 закинуть на мой счет в банке? Устал я вчера, хочу домой». «Разумеется, Джимми, сделаем все в лучшем виде. Говорят, нищему собраться, только подпоясаться». Хотя теперь я был явно не нищим. Однако обеспеченному человеку собраться куда проще. Пообещал шерифу заехать отобедать с его семьей, отказался от обеда прямо сейчас по состоянию нестояния. Да, именно обеда, завтрак я благополучно проспал. Но шериф понял и принял мои возражения, ибо состояние здоровья было ни к черту. На улице меня ждал мой верный мустанг, а также две вьючные лошади. Хотя такое очень неправильно, когда за мустангом идут две вьючные коняги из строевых пород. Путь до дома не был долгим. Причина отличной виски, что наливал шериф, алкоголь, да на старые дрожжи и пустой желудок, а я ведь не ел со вчерашнего дня. Причем, что съел из меня выскочило на той кровавой поляне. Мне реально было веселено ехать, иногда переходил в галоп, иногда ехал шагом, дабы не утомлять мустанга, даже пел песни. Мысли были самые радостные. У меня куча баксов, огромная куча. Теперь можно купить много земли, много негров. Теперь я настоящий плантатор. Все беды в прошлом. Вот только бы жениться. Стоп, какой жениться, мне максимум 15. Пусть по документам я и совершеннолетний. Откуда такие мысли? Скорее всего, это тело, точнее личность. Пожалуй, я не полностью его переварил. Парень сирота и стремится завести свою семью, детишек. Достойное желание. Однако, хватать первую встречную юбку и тащить к алтарю не имеет смысла. Мне с ней всю жизнь жить. Тем более я был два раза женат, ну или буду. Однозначно с этим вопросом торопиться не стоит. Подъехал к дому, меня явно заметили, негр выскочил, как черт из табакерки, и начал обихаживать лошадок. Практически ниоткуда появился Вилли. «Сэр, за время моего дежурства множество происшествий. Разве так докладывают дежурный?» — сказал я, напустив на себя суровый вид. Сам шагнул к Вилли и обнял парня. «У нас получилось, Вилли. Теперь заживем. Зови Томаса. Мой второй ковбой был у меня дома, последнего распоряжения никто не отменял, потому парни находились в режиме боевого дежурства. Пройдя к себе домой, рухнул в кресло и стал ждать, когда ко мне явятся мои парни. Негритянка мне помогала раздеться. Пока я ожидал, успела стянуть с меня пыльные сапоги, ноги стали дышать, стало очень приятно и в комнате завоняло. Только дом у меня не очень большой, потому вместе с вонью появились мои ковбои. Я же небрежным жестом достал дорогой бумажник и бросил на журнальный столик рядом с креслом, тот самый подарок мэра. Парни, вы молодцы. Ребятишки вытянулись, встав практически по стойке смирно. Но надо собраться и еще поработать, вот вам премия. Я залез в бумажник и отсчитал сотню долларов по 50 долларов на брата и вручил моим парням. Те радостно заулыбались. «Спасибо, Джимми», — сказал Томас. «Спасибо», — подхватил Вилли. У парней навернулись слезы. «Парни, вы чего? Ты не понимаешь, Джимми, наконец наши семьи вырвутся из нищеты, я куплю своим сестренкам обувь. Они будут, как настоящие леди, ходить в обуви, у каждой будет своя пара», — сообщил мне Вилли. Я же перевел удивленный взгляд на Томаса, то был явно старше нас всех, потому понял мой взгляд и ответил: «Джимми, простите, сэр», — и сразу перешел с серьезного официального тона на обычный, затараторив, как мальчишка, каким он в сущности и являлся. «Джимми, мы тебя очень уважаем, ты вырвался из такой нищеты, наверное, мы по твоему разумению были очень богаты, только это не так, это премия, да наш заработок. Мы тебе готовы руки целовать, теперь наши семьи стали каждый день есть мясо, когда получили у тебя работу». «Да», — подхватил Вилли и стал мне быстро-быстро рассказывать. «Ты подарил нам надежду, мы теперь верим, что будем жить хорошо. Ты настоящий герой Дик-Сити». «Дик-Сити» – название несуществующего городка, в котором живет ГГ, выбрано автором из-за созвучия со словом «Дикси». «Да ладно вам, парни, прекратите». Говоря это, я вынул еще 10 бумажных долларов мелочью по 1 доллару. «Парни, раздайте это неграм по 2 доллара в руки, у них сегодня выходной. Скажите, я разрешаю сходить в город или куда им там нужно и отдохнуть. Если желают, могут выпить. Говорят, у меня много дешевого пойла янки». Парни перекрестились. Мне, возможно, показалось, но Вилли прошептал: «Едва слышно, святой человек». Томас сказал нечто подобное, но я услышал лишь обрывок фразы «даже о неграх заботиться». «Да, парни, у меня теперь есть деньги, теперь начнется настоящая жизнь. Вы станете старшими, а почему стоим?» Говорил, у меня задание. «Какое, сэр?» «Поехать в город и провести вербовку. Каждый из вас должен нанять двух ковбоев в свою команду. Берите из сверстников, кому вы доверяете. Стволы у нас есть, зарплата будет, как у вас была». «Была?» — одновременно спросили мои парни. «Да, теперь буду вам платить по 50 баксов в месяц». «Жизнь, парни, настоящая жизнь начинается. Купим землю, негров до 20-12, 20 негров». Джимми уже владел 5-4 негритянками и 1 негром. Задумка — докупить 15 рабов ТЕ, слить около 6 тысяч баксов, имея на счету в банке 8-5 плюс трофейной бабки, что нашарил по карманам, плюс деньги от ковбоев и горожан из лент милиции, плюс лошадей и мулов. Короче, он мог себе такое позволить. «Рыл нарастим, заживем». Отдав такие распоряжения, я отправился спать, ибо меня ждала бешеная скачка. Надо было распродать лишние трофеи. Благо, после того, как меня признал сам мистер Симпсон, раскидать мулов по плантациям не проблема, там же докупить рабов. Часть оружия явно оставить себе и своим будущим ковбоям, заменив более плохие ружья и короткоствол себе и своим парням на более качественные. Что-то придумать с этой гребаной пушкой, вот же бесполезный трофей, ее явно не продать. Распродать лишнее оружие, сделать тайник, ну это легко. Нужна шкатулка и прикопать на одной из конных прогулок в лесу, ибо нечего держать столько серебра дома, да и, пожалуй, бумажки минимум половину прикопать в той шкатулке. Как человек, переживший 90-е, я четко знал, нельзя все яйца держать в одной корзине. Тем более мне придется много кушать. Отказать мэру в приглашении на обед не имел права. Шерифу обещал отобедать с его семейством. Визит вежливости к мистеру Симпсону обязателен. Уверен, он тоже постарается меня накормить. Глава 8. Счастливый и богатый Джимми. Быть богатым очень приятно. Однако быть внезапно богатым подкидывает массу проблем. Для примера, маленькое стадо лошадок с ним надо было срочно решать. Жители городов не поймут проблемы. Казалось бы, есть у тебя 23 автомобиля, так здорово. Вот только мои волосатые байки требовали пищи, которой не было запасено. Одновременно нужно было отвлекать негров на обслуживание, например, минимум напоить. Потому на следующее утро, взяв с собой Вилли и его двойку, мы двинулись со стадом мулов к плантациям наших соседей. Дело в том, что и Вилли, и Томас решили поставленную задачу и привели сразу по два приятеля своими новыми подчиненными. Потому мной было принято волевое решение Томаса и его ковбоев оставить на хозяйстве, а самому двигать торговать мулами. Разумеется, я оставил часть для хозяйственной деятельности. Вот строевых лошадей, хотя их было избыточно для моего маленького ранчо, пока решил оставить. Ибо с одной стороны их 8 штук, 6 из которых отдал своим парням, такой маленько читерский ход. Ведь кони оставались за мной, т.е., полностью в моей собственности, но парни были обязаны самостоятельно их обихаживать, кормить, содержать. Решение мне подсказал 21 век, когда автомобиль таксопарка полностью передавался водителю. Таксуя на данном авто, он лично его заправлял, обслуживал, чинил, оплачивал стоянку. Кстати, платил арендную плату, но я был мусье, который знает толк в извращениях. Потому выдал каждому ковбою по строевому коню в пользование с условием удержания по 10 баксов в месяц из зарплаты. Таким образом, молодые парни могли использовать коняшек в своих целях в нерабочее время. Мне же удалось платить гораздо меньше денег. Мое извращение и коварство заключалось в следующем. Если сравнивать с 21 веком, это как предложить во владение, не собственность, автомобиль бизнес-класса молодому парнишке, который очень хочет покрасоваться перед друзьями и девчатами. Учитывая стоимость примерно в 100-120 долларов каждой такой коняги, мы договорились, что так вычитать из зарплаты буду ровно год. Да ни один бы лошадник у меня не купил этих коней за настоящую цену, а парни не просто переплачивали, но готовы были меня на руках носить за столь щедрый подарок. Себе же оставил своего верного мустанга. Пусть он хуже, мне плевать, он мой верный друг, и не хочу менять даже на более качественное животное под своей жопой. Перегонять даже такое маленькое стадо, что было у меня, настоящее искусство. Гнать надо, или зная водоемы, которые будут встречаться по пути или вдоль реки, относительно рядом, дабы чуть свернуть и напоить коняшек. Кроме того, нельзя заехать на чужие поля и накормить всходами своих животных, ибо проблем не оберешься. Мы построили свой маршрут так, чтобы проехать несколько мелких плантаций и заехать к самому мистеру Симпсону, ибо он сам утверждал, что двери его дома для меня всегда открыты. По дороге шла торговля. Вилли, как командир двойки, уезжал в сторону дома хозяина плантации и вел переговоры. Мы перегоняли стадо чуть вперед, давали ему отдохнуть и напиться воды, ожидая результатов переговоров. Как я и говорил, будучи опытным мусье, знает толк в извращениях, лично на переговоры не ездил. Понятно, меня засыпет вопросами, предложат вместе покушать, ведь новостей не так много и интернетов не завезли, потому мое продвижение будет очень замедлено. А так у меня была отмазка. Вилли говорил, что я, дескать, рад принять приглашение и как только, так сразу, но пока перегоняю свои трофеи на продажу. Где-то покупали мулов, но не так, чтобы часто, и за всю дорогу мне удалось впарить лишь несколько штук. Не сказать, чтобы быстро, но мы доехали до земель мистера Симпсона. Я не был знаком с главой ковбоев, ГГ ошибается, ибо был пьян, а начальник охраны плантации с ним лично знакомился, еще бы он не пожал руку Джимми, после того, как это сделал его босс, уважаемого всей округой плантатора, но сразу ощутил его профессионализм, ибо нас уже встречали 13, встречали, система обнаружения чужаков у крупных плантаторов была отработана. Обычно, видя стадо или крупный отряд, работающие в поле негры докладывали своему надсмотрщику, тот подавал по цепочке. Если был один, выдвигался и докладывал, а навстречу отряду или стаду условно коров уже двигался отряд, как сейчас бы назвали ГБР. Следовательно, он не напрасно ел свой хлеб. Ковбои мистера Симпсона разделились на две части и взяли в клещи мое стадо и, получается, моих парней. Они очень хорошо обращались с лошадьми, сразу видно наездников-профессионалов, ибо, взяв нас в такое полукольцо, в руках держали ружья, впрочем, не направляли на нас, но сразу было понятно, в случае любых сюрпризов с нашей стороны парни будут стрелять, а управляли они лошадками при помощи ног. Парни были явно профессионалы своего дела. Понятно, отчего янки смогли победить кша, только завалив трупами, таких орлов попробуй еще победи. Но ребятки Симпсона увидели мою мордашку, явно узнали и заулыбались. Командир отряда убрал ружье за спину и направил своего коня в мою сторону, управляя уже при помощи рук. «А Джимми, дружище!» — воскликнул он. «Я же понял, мы скорее всего знакомились на ночной дороге, потому надо сделать вид, что узнаю этого ковбоя. Я тоже рад тебя видеть, друг. Прости, последний раз, когда виделись, я был пьян, как янки при виде денег, потому мне трудно вспомнить твое имя». «Да какие проблемы, Фишер, какие вопросы? Ведь сам мистер Симпсон приглашал тебя в гости, и уже обращаясь к своим парням, дал приказ: уберите оружие, черти. Это сам Джимми Фишер или не узнали? Да он половину из вас одной левой сделает, это настоящий южанин». И уже обращаясь ко мне, сказал: «Для тебя я просто дядя Боб». «Добрый дядюшка Боб, молодой Фишер, рад повторно познакомиться, дядюшка Боб». «Взаимно, Джимми, а что с тобой за стадо? Заделался в янки, и ты теперь торгаш перекати поле? Это трофей, сэр», — немного агрессивно ответил я. Меня уже бесило, когда называли янки, ведь я испытывал к ним искреннее презрение. «Забудь, Джимми, старый Боб просто неудачно пошутил, двигайте за нами, черномазые пригонит твое стадо». И он отдал короткую команду: «Дик, сделай в лучшем виде, пригони стадо, возьми черномазых, но ты в курсе, не мне тебя учить». «Да, сэр», — четко ответил один из бойцов дядюшки Боба. Видя такое радушие и отчасти не совсем доверяя этому незнакомому мне, Дику отдал свой приказ: «Вилли, помоги с парнями Дику, я иду вместе с дядюшкой Бобом». «Да, сэр», — полностью повторил интонацию Дика мой верный Вилли. Разумеется, мы не погнали в галоп, но двигаться стали в разы быстрее, чем было движение вместе со стадом мулов и лошадей, да я взял двух строевых и собирался их продать. Понятное дело, мелкие плантаторы, может, и хотели, но были не готовы выложить 120-250 баксов за такую покупку, потому и кони были со мной. Выехав на дорогу вместе с Бобом и его бойцами, мы завязали разговор. «Да, сынок, удивил ты нас», — сказал Боби. «Знал бы, какой был переполох в поместье. Уверен, с таким начальником охраны вам были не страшны черномазые», — ответил я комплиментом. «Да как сказать, ты не понимаешь, сынок, эти нигеры северян, а не дикари из Африки, что прислали контрабандой». «Есть разница?» — спросил я. «Еще какая. Многие из них владели профессией, были кузнецы, двое имели профессию слесаря. Хочешь сказать, янки потеряли кучу денег, да Джимми, но плевать на те деньги, у них было оружие и пушка. Это всего лишь нигер, дядя Боб. Тебе легко говорить, когда можешь в одиночку вырезать такую банду. А у нас дети и женщины в поместье, все очень напугались. Эти скоты реально умели стрелять из пушки. Залп картечи, надо сказать, очень сильно бы проредил наши ряды. А если бы кто из наших черномазых решил поддержать мятеж, уверен, ты и твои парни бы справились, ответил на такое Бобу. Разумеется, но не так, как ты. Думаю, мне есть чему у вас поучиться, и вы меня переоцениваете. Джимми, я воевал с краснокожими, это тебя недооценивают разные идиоты, направляя пукалки в такого рубаку, и он грозно посмотрел на своих парней. Не понимаю, о чем вы, дядя Бобби. Не надо скромничать, малыш, ты порубал их фарш, выскочил с одной сабелькой и вырубил черномазых, как бородатый лесник делянку леса. Я был там, даже очень суровых парней мутило, где-то валяется рука, где-то нога, разбросанные головы. Ты сам-то был с головы до ног в кровище. Кровище, ГГ, когда напился, пытался отрубить головы и сложить их в мешок, падал, мазал, в целом был в стельку пьян. Потому устроил настоящую мясорубку с телами убитых, отрубая руки, ноги, головы. Создавалось впечатление, т.к. бежавшие рабы лежали в разноброд на поляне, будто была настоящая сеча, где один отмороженный малолетка с саблей положил несколько десятков взрослых мужчин. Судмедэкспертизы не было, никто не заглядывал в ухо неграм, а зачем, когда и так видно рубили, как капусту. Я задумался и промолчал, а Боб обратился к своим парням. «Сколько я вас учу, идиоты, Джимми наш парень, настоящий южанин, а вы, тыкать ружьями в джентльмена, скажите спасибо, что он вас не убил». «Но, сэр, у нас были ружья», — возразил один из подчиненных дяди Бобби. «Идиот, у негров тоже были ружья и даже пушка, сильно оно им помогло, если бы я там не был», — продолжил глава охраны, — «не поверил бы. Знавал я одного такого воина, но тот был краснокожим». Выслушав ответ дядюшки Боба и как он распекал своих подчиненных, мне наконец удалось понять, о чем думали горожане и близлежащие плантаторы. В их глазах я был одновременно героем и, пожалуй, чудовищем, с которым лучше дружить. Так, за светскими беседами мы подъехали к шикарному дому мистера Симпсона. Судя по богатой одежде, он уже стоял у входа и ожидал нас. Но все же я успел задать еще один вопрос. «Дядюшка Боб, и все же сколько потеряли янки?» «Сынок, ты же охотился на черномазых, сам знаешь, в среднем цена за поимку в 10 раз ниже цены на рынке, а там было 5000 баксов за 50 голов, или каждый нигер стоил от 1000 зелени. Учитывая это, янки, они, пожалуй, на целую 20 занизили стоимость своего товара. Дядя Боб, это же 100 тысяч. Да, Джимми, другому бы я посоветовал ходить и оглядываться, ожидая пулю в спину, но ты, понятное дело, из любой передряги выберешься, ты настоящий южанин. Мда. Мне бы уверенность дядюшки Боба, но вслух такое я, разумеется, не сказал. Мы подъехали к шикарным белоснежным ступенькам, которые вели в роскошный дворец, а иначе это здание язык не поворачивался назвать, где нас встречал мистер Симпсон. «Молодой Фишер, рад приветствовать вас в моей скромной обители. Мистер Симпсон, рад встрече. Ваш дом прекрасен, совсем не против заиметь хотя бы в 100 раз хуже, тогда я был бы самый счастливый человек на свете». Мы обменялись любезностями и прошли в дом. Разумеется, мустанга я просто бросил возле ступенек, ибо негры уже активно помогали белым джентльменам избавиться от четвероногих друзей. Конечно, я любил своего коня, но в таком шикарном поместье о нем позаботиться накормит лучше, чем дома, предоставит удобное стойло. Джимми, мне доложили, ты двигался с мулами, но сразу скажу, не слова о делах. Но почему, мистер Симпсон, вы не желаете иметь со мной дел? Нет, молодой Фишер, я твой друг и просто хочу познакомить тебя с семьей. Хочешь совет? Разумеется, мистер Симпсон. Ты не плантатор, Джимми, и не бизнесмен. Ну за каким ты гнал это стадо? Простите, $600 гнали это стадо. А что тебе надо взамен, молодой Фишер? 15 черномазых негров и негритянок, сэр. Ты потратил весь день на перегонку стада и сможешь купить на эти 600 баксов один негра и одну негритоску. Ты не бизнесмен, Фишер, но я тебе так и быть в обмен дам целых 3, одного черномазого и 2 негритянок. Благодарю, сэр. Ты мог бы просто послать своих ковбоев ради такой сделки, сколько тебе там надо? Сам у себя спросил плантатор, еще 12 рабов, значит, выпиши чек на $3500 и закончим с делами. У меня с собой нет чековой книжки, вы поверите на слово, сэр? Тебе поверю, Джимми, да и кто обманет старого Симпсона? Суд Линча еще никто не отменял, и Симпсон хитро мне подмигнул. Было непонятно, то ли он так подшутил, то ли намекал, что с ним шутить не стоит. Мда, действительно, за перегонкой скота мы потратили очень много времени, время шло к ужину. Надо сказать, ужин меня удивил. Ожидал увидеть большую и дружную семью, но за столом был только мистер Симпсон и его жена. Я даже немного удивился, ведь Бобби говорил, что в поместье женщины, дети, он явно не о неграх так говорил. Потому задал вопрос. Ответ был простой до безумия. Дети мистера Симпсона разъехались, кто-то из дочерей на учебу, понятно, в самые престижные заведения страны, а вот сыновья служили в армии. Очень уж старый плантатор мечтал, чтобы один из его сыновей стал полковником. Он так и сказал, что надеется, что его наследник будет откликаться на обращение полковник Симпсон. За это нас южан Янки и считали деревенщиной. Многие плантаторы были скоробогачи, кто-то в первом или максимум во втором поколении. Одновременно они желали видеть себя новой аристократией. Потому их прельщал блек с эполет, высокие воинские звания и все, что окружало настоящую старую аристократию Европы. Понятно, не сам мистер Симпсон, а другие южане, уже по состоянию догоняли даже некоторые королевские семьи Европы. А вот настоящей древности в них не было, не имелось голубой крови. Фактически они здесь и сейчас ковали поколение новой аристократии Америки. Что же касается женщин и детей в поместье, то, как ни странно, это было напрямую связано с желанием стать новой аристократией. Именно по этой причине богатые плантаторы жили чуть дальше от городов, чем бедные или нищие, как я, хотя, я-то теперь выбился в плантаторы средней руки в нашем округе городка Дик-Сити. Дети были ковбоев или, если желаете, личных дружинников мистера Симпсона. Жены тоже. Однако не все так просто. Эти женщины выполняли в некотором смысле роль фрейлин при королеве. Ужинали мы втроем в тесном семейном кругу, без бойцов охраны, фрейлин жены мистера Симпсона, но лишь по одной причине. Сам богатый плантатор желал сделать подарок своей благоверной, ибо совершенно логично, что не стоит женщине, даже жене босса, лезть поперек мужчин. Свою личную дружину Симпсон обижать не хотел. Если же за столом окажутся не просто его ковбои, но и их жены, то любимой женщине главы данного поместья и слова будет негде вставить, а так он отдал меня на растерзание своей любезной Элизабет. Разумеется, как гостеприимная южанка, воспитанная леди, она дала мне насытиться. Видя, что голод отступил, и мистер Симпсон, помня наше первое знакомство, предложил мне настоящий виски, а не пойло грязных янки, приступила к расспросам. Однако в богатом доме нам периодически меняли не только свечи, но и различные закуски на столе, которые Элизабет, как хорошая хозяйка, мне периодически предлагала. Мистер Симпсон приказал принести настоящие кубинские сигары, разумеется, как добрый хозяин угостил и меня. Несмотря на любопытство Элизабет, был доволен, купаясь в тепле семейного очага, пусть не моего, но душу согрело. Глава 9. Джимми Бомж. Жизнь постепенно входила в свое размеренное русло, хотя изначально и пришлось помотаться, но все визиты вежливости были совершены, все нужные для статуса деньги потрачены. Да, кроме освоения хабара, полученного путем ограбления банды бежавших рабов, было и куча трат. Причем разговор был не исключительно о закупке рабочих рук, земли или различного инвентаря на эту землю. Теперь, когда я стал плантатором средней руки, надо было соответствовать этому высокому званию. Для примера мне была положена коляска для выезда в город, приличный костюм, требовались и золотые часы, благо их покупать было не обязательно. Т.К. снял с трупа одного из командирова негров. Понятное дело, что он их тоже прихватизировал, отняв у одного из своих бывших охранников, предварительно того аннигилировав. Будем надеяться, что мои, а теперь это были мои часы, аналогичным образом не сменит владельца. Более того, когда человек становится богат, деньги приходят с разных сторон. Для примера мы наконец сняли урожай хлопка сырца и продали за целых 3 штуки зелени. Закупочные цены сырца были, понятно, ниже конечного продукта, но тоже гуляли, как поторгуешься, так и продашь. Однако, как говорил мистер Симпсон, я не фермер, не плантатор и даже не бизнесмен. Потому продал по самой высокой закупочной цене. Этому способствовала моя суровая репутация. Еще бы, с одной стороны герой городка Дик-Сити, а с другой, как бы сказали в 21 веке, лютый отморозок, с которым просто опасно связываться или злить. Отсюда такая высокая цена продажи. Если меня, мой дом устраивал, хоть и не был очень большим, но уже не подходил моему новому статусу. Потому началась стройка века, началась постройка настоящего поместья, понятно куда скромнее, чем у мистера Симпсона, но тоже где-то на уровне. В данном поместье нашлось и место захваченной пушки. Учитывая, что не понимал, как ее использовать, был построен постамент из кирпича, а сверху в стиле памятника установлена пушка, ибо она в некотором смысле и сделала меня богатым человеком. Мне было 15-16 лет, был 1835 год, и казалось, вся жизнь впереди. Было ощущение, что все получается само собой, и как говорила местная газетенка, восхваляя мои подвиги, будущий президент США, а это собственно я по версии журналюк, был молод, богат и полон сил. У меня была очень неплохая повариха, хотя на хорошую в общем-то имел деньги, но было жаль тратить. Потому Анджелика одна из первых, что прикупил, став нигерхаусом и пройдя обучение в поварском деле, из моих, так сказать, рук довольно прилично готовила. На смене была двойка ковбоев Вилли, потому во время обеда я сидел во главе стола, а по бокам сидел сам Вилли и его двое парней. Мои домашние негры подавали на стол. На первой у нас был настоящий польский борщ 14, польский борщ, борщи, а точнее их видов очень много, несколько стран претендуют на родину борща. Более того, почти любая хозяйка готовит борщ с некоторыми семейными изысками и особенностями. ГГ нравится вариант польского борща, кому интересно, интернет в помощь. Чем, кстати, и славилась моя повариха. Да, обученные мастера ложки и поварешки могли готовить некоторые вещи, что я не умел и потому не мог обучить этому Анжелику, но и они не могли знать изысков и вкусов простого русского пенсионера из 21 века, потому мы были в равных условиях. Когда дверь открылась фактически спинка, я только удивленно поднял бровь, ибо кто такой смелый, давненько со мной так нагло не поступали, рука сама потянулась к поясу с оружием. Парни не были столь флегматичны, а просто схватили ружья, которые были прислонены к столу, и направили в сторону наглецов, что самого мистера Фишера решили потревожить. Федеральный маршал Адам Смит, можно просто агент Смит, приказываю опустить оружие и не сопротивляться властям, заявил вошедший, а по бокам, аки черти из табакерки выскочили его люди, обошли стол и стали забирать ружья у моих парней. «Джимми, что происходит?» – спросил меня Вилли. «Отдай оружие, друг мой, мы не воюем с властями, уверен, здесь какая-то ошибка. Смит, я честный человек, известен всей округе, что происходит?» По решению суда, и затараторил текст агент Смит. До меня с трудом доходили его слова, перед глазами была какая-то пелена, было ощущение, что все это бред, нереальность или происходит в каком-то кошмарном сне, ибо мне предъявляли, что я нанес ущерб компании неких янки на $100,000 и обязан их возместить. Пока, значит, не возмещу, лишаюсь всего движимого и недвижимого имущества. По факту я лишаюсь всего. Решение суда постановляло оставить мне лишь вещи, что будут в момент ареста имущества надеты на мне, кроме предметов роскоши, как добавил агент Смит. Потому довольно споро с меня сняли золотые часы с цепочкой, обшарили карманы, изъяли дорогой бумажник, подарок мэра, естественно со всем его содержимым, отстегнули пояс с оружием. «Сэр», — обратился я к маршалу, — «могу ли я взять самую дешевую лошадь из своей конюшни?» «Нет, лошади тоже будут описаны в счет долга». «Сэр, Джимми, друг, возьми моего коня», — горячо обратился ко мне Вилли. «Кони, что вам передал мистер Фишер, не находится в вашей собственности?» «Как мне известно», — заявил Смит, — «и потому будут тоже арестованы». «Это какой-то бред», — выдавил я из себя. «Грабить компанию? Вот настоящий бред. Выметайтесь из дома, у вас час, дабы покинуть территорию арестованного имущества. И то, потому, что у вас нет лошади, так я бы дал 15 минут. Как же мои люди? Они же остались без работы. Компания приглашает охрану плантаций на работу, будут предложены стандартные условия. Мы уходим с тобой, босс», — заявил Вилли. «Куда со мной, дружище? Жить под мостом? Еще успеете, оставайтесь. Тут ошибка, я обязательно разберусь. Но, сэр, Джимми, друг, ты нам столько всего сделал, и так тебя предать, я не могу». Тут до Анжелики дошло происходящее, она упала на пол и начала рыдать в голос. «Масса, Джимми, хозяин». «Так все успокоились», — сказал. «Разберусь, значит, разберусь», — приказал я и быстрым шагом покинул свой дом. Мне надо было добраться до мистера Симпсона, он всегда был умен, да у него может и есть эти пресловутые 100 000, но он мне их не даст, зато поможет советом. К сожалению, у меня нет моего верного мустанга, и путь к Симпсону займет весь день, но может оно и к лучшему, ибо он уже будет знать о несчастье, что на меня свалилось, и даст добрый совет. По пути мимо моего поместья меня встретил радостный и неунывающий Бакс. Ему-то что, есть солнышко на небе, хозяин рядом, чем не повод для собачьего счастья. Понятно, он увязался за мной, а я просто не акцентировал на этом внимание, ибо пока маршалы переворачивали мой дом вверх дном, отыскивая и описывая ценности, я уводил своего пса. Целый день мы потратили на дорогу к землям мистера Симпсона, но на границе владений меня уже встречал добрый дядюшка Боб со своими людьми. «Привет, мистер Фишер», — поприветствовал он меня, — «и тебе не болеть, дядюшка Боб. Тебе дальше нельзя идти, молодой Фишер, извини приказ босса, но я хотел видеть мистера Симпсона, мне нужна его помощь». Он сам говорил, двери его дома для меня всегда открыты. «Джимми, я лишь выполняю приказ. Вот он приказал передать тебе 30 ку», и Боб спешился, протянул мне $30. «Это все? От тебя отвернулся Бог?» «Так сказал мистер Симпсон. Приказал передать тебе $30, и если ты сможешь с ними выкрутиться из ситуации, он примет тебя». «Дядюшка Боб, это не 30 баксов, это 30 серебряников. Меня предал твой босс, но ничего, я вернусь. Я верю в тебя, сынок. Прости, Джимми». Вечерело, и не было ни сил, ни желания идти в город. А зачем? Будет ночь. Ночью меня бы и в лучшие времена просто так не приняли. Потому соорудил в лесу шалаш из подручных средств и лег спать. Безумно хотелось есть. За последние годы я привык хорошо питаться. Одолевали разные мысли, и я ворочался на жесткой подстилке из травы, что нарвал в лесу. Долго не мог уснуть, зато проснулся ближе к обеду. Да и то меня разбудил лай Бакса. Мой верный пес нашел мне добычу, а точнее, он атаковал ежика, что сжался в комок, а пес прыгал вокруг и лаял. «Нет, друг, время ежей еще не пришло», — не настолько опустился Джимми Фишер. Так я сказал своей верной псине, а у самого заклокотало в пузе, будто проехал целый поезд. Хотя чего, собственно, я истерю? Когда-то 30 баксов для меня было верхом мечты. Тем более, как переживший 90-е, я не хранил все бабки в одной корзинке для яиц. Там яйца хранить надо, а не баксы. Я в лесу, и надо выкапывать шкатулку с долларами, ибо пришло то самое злое и тяжелое время. Давно мне так тяжело не было. Разжился деньгами и отправился в город. Добрался, надо сказать, снова поздно, был вечер, но мне удалось купить себе мустанга у лошадника за 15 баксов. Упряжь, понятное дело, закупил нож в качестве оружия в лавке и, понятно, ружье. Куда ковбой без оружия, не по законам вестерна. В ночь я никуда не собирался ехать, потому заехал в дом к Вилли, благо тот согласился приютить меня на ночь. Мы отошли в сторону, и я сказал: «Запомни, Вилли, работайте, парни, на моей плантации, я вернусь ровно через год». «Да, Джимми. Кстати, вот сотня баксов вам с Томасом за месяц работы». «Не надо, Джимми, у тебя ведь отобрали деньги». «Ничего, Вилли, все будет хорошо». В итоге я проспал около 3 часов и, пока не рассвело, смотался из города, ибо Дик-Сити — мелкий городишко. Пока есть страх перед моей репутацией, ни лавочник, ни лошадник не побегут к приезжему маршалу докладывать, что Джимми в городе и у него есть деньги. Ибо я здесь живу, а он приезжий, и я, по слухам, легко могу уши отрезать. Только не надо переоценивать моей репутации. До утра они подождут, а утром доложат. Потому надо валить до рассвета. Впереди меня ждет настоящий дикий запад и приключения с морем алмазов и золота. Ну, возможно, про алмазы я погорячился, и золото не море будет, а пару хороших горочек. С утра Вилли дал мне с собой в дорогу кукурузных лепешек и соленую ветчину. Эх, выезжал бы нормально с моей плантации, взял бы настоящий хлеб и настоящее сало. Ну, не умеют амиры в сало, так ветчина, прости господи. Я и Анжелику научил его солить. Хватит ностальгировать, пора в путь. Выехав за пару часов до рассвета, очень быстро оценил, насколько было лучше разъезжать в своей собственной коляске. Нет, я не утратил навыков скакать в седле, ибо каждое утро совершал конные прогулки, но именно прогулки. С чем подобное сравнить в 21 веке? Вот если у вас есть велосипед, и вы с утра в свое удовольствие катаетесь пару км, теперь если представить, на этом самом велосипеде нужно проехать сотни км, что, в общем-то, вполне реально, но утомляет, безумно утомляет. Дорога — это еще, когда у тебя из друзей только пес Бакс, что бежит и не отстает от своего хозяина, а ему, собственно, что? Джимми заботится, кормит, есть вода, которую можно попить по дороге, можно сказать, счастье, полные штаны, если бы собаки вообще носили штаны. что бакс купить тебе штаны. Что говоришь, на кой ляд собаке штаны? Это ты, дружище, в 21 веке не жил. Там целые комбезы писелем покупают. Говоришь, не веришь? Правда, есть и сапожки для собак. Что уже тоже хочешь? Не хочешь? Говоришь, ты нормальный пес, а не сумасшедший. Так и я нормальный хозяин. Не боись, я из тебя клоуна делать не буду. Не будет тебе ни сапожек, ни комбезов с карманами и капюшончиком. Если кто-то подумает, что Джимми Фишер потек крышей, то вы просто за собой такое не замечаете. Когда длинная и дальняя дорога, человек гоняет разные мысли, иногда сам с собой в диалог вступает, а уж поговорить с писелем, который тебя любит, дело святое. По законам жанра вестерна нам должны были встречаться бандиты и прочие, но вот уже 3 дня ничего и никого не встречалось, потому что одиноких всадников я не считаю, как и дилижансы, ибо ни бандит ни на первых, ни на вторых не нападал, ни первым, ни вторым я был просто неинтересен. На ночевке становился у дороги, благо пес сторожил мой покой и сон, ибо был этому обучен. Простой костер и легкий отдых, и снова в путь, пока однажды ночью на такой вот стоянке я не услышал выстрелы. Был вечер, и это явно не развлекался одинокий стрелок по банкам, как это делал я в своем поместье. Потому, вскочив на мустанга, покакал на звук выстрелов, тем более они были где-то недалеко, в паре километров от меня, сразу за холмами. Блин, получается, я и есть кавалерия из-за холмов. Выскочив из-за тех самых холмов, я увидел дилижанс, разумеется, в ночи я не вижу, а кисова и не было бы шансов его увидеть, но рядом с ним горел костер. Вокруг белых, а это были именно белые люди, кружилось около 10 индейцев на лошадях и пытались перебить охрану, которая довольно эффективно вела оборону, но была явно обречена. Дело в том, что охрана дилижанса или его пассажиры, трудно сказать точнее, сидели возле костра, когда случилось нападение. Огонь их подсвечивал, и индейцам было легче атаковать, одновременно ведя стрельбу из света во тьму, куда сложнее вычистить цели. Благо, в обороне явно были люди, что умели стрелять на звук. Не нужно думать, что прерия — это прямо ровная, как лист бумаги, равнина. Хватает и там высоток и холмков. Потому, заняв близлежащую высотку, залег со своим ружьем и начал оказывать поддержку белым людям, что были в обороне. Учитывая, что я был достаточно близко, не сразу краснокожие, не сразу поняли, что появилась третья сила. Предварительно из 8 воинов мне удалось убить или ранить 4. Воинов я насчитал около 10, но и люди в обороне времени не теряли и убивали атакующих их индейцев. Тут раздались выстрелы откуда-то сбоку, наверное, часть держащих оборону ковбоев стали палить в краснокожих. Поддержка пришла, как нельзя вовремя. Однако, как я и говорил, число защитников постоянно таяло, прямо на моих глазах, ибо их подсвечивал огонь костра. И вот уже нападающих 3, а нас 2 защитников, один спрятался за дилижансом и ведет стрельбу, и я в тылу. Если не учитывать еще минимум 2 ковбоев, что зашли сбоку и эффективно вели отстрел неприятеля. Еще несколько выстрелов, и один из нас попал, когда нападающих стало лишь 2, это переломило ход сражения, ибо обошедшие сбоку добили 2 последних краснокожих. «Эй там, не стреляйте, я иду к вам!» — крикнули я дилижансу. «Ты кто такой?» — спросили от костров. «Джимми Фишер». «Да ладно, сам Джимми Фишер пришел к нам на помощь, не смеши. Посмейся, но не стреляй, я выхожу». «Ну выходи, раз не шутишь». И я вышел, подошел к костру, где было видно мою мордашку. «Черт возьми!» — воскликнул последний боец, что держал оборону. «Клянусь, настоящий Джимми Фишер. А я что говорил? Простите, мистер Фишер, не ожидал вас увидеть, так далеко от дома. Мы знакомы?» «Да, сэр, вы приезжали в дом мистера Симпсона, я один из его людей». «Не слишком ли далеко для людей мистера Симпсона?» «Нет, сэр, разрешите доложить, сэр». «Ну, докладывай», — разрешил я, сам присел к костру, положив ружье на колени. «Везем мисс Симпсон на каникулы, я и мои люди встречали дилижанс». «А чего ты все, сэр, да мистер ко мне обращаешься?» «Ну так вы, уважаемый плантатор, один из самых богатых людей Дик-Сити». «Был плантатор, да весь вышел, имущество арестовали янки, думаю, подкупили судью, говорят, я теперь торчу им $100 000. Чудовищная сумма, сэр». Тут из дилижанса на наш разговор вылезла настоящая красотка, там самая мисс Симпсон, а она красавица, подумал я, и не немногим меня младше, лет 14-15 девчонки. Так-то я в 21 веке был пенсионер, а тут вдруг смутился, не знал, что сказать. В чем-то повел себя, как мальчишка, даже прятал глаза от девчонки. Дабы побороть смущение, решил перевести тему. Ведь я пережил 90-е, там какое главное правило, видишь, что обстановка накаляется, ты переведи стрелку. Дружище, а чего твои ковбои не выходят? Мои друзья, переспросил охранник дилижанса, и моментально отдал команду. Мисс Симпсон в дилижанс, сам же перекатом ушел от костра, дабы хоть чуть оказаться в тени и стал перезаряжать ружье. Видя такое дело, повторил маневр, но благо мое ружье было уже заряжено, потому просто водил стволом. Оказалось, не все закончилось, сразу после первой победы нас ждал второй бой. Глава 10. Джимми узнает о себе много нового. Прошу обратить внимание, концовка прошлой главы немного изменена, если не прочитать концовку, будет на очень понятно начало данной главы. Прошу прощения, но по сути черновик, будет правиться один я глава и часть других. Будут сообщения подобно этому, когда будут поправлены главы. Джимми, не стреляй, раздались голоса. Босс, мы выходим. Очень такие знакомые голоса. Томас, Вилли, это вы? Мы босс. Эй, ковбой, это мои парни, не стреляй. Как там тебя, ты не успел представиться? Что это за фокусы, Джимми? Переспросил меня ковбой. Какие нахрен фокусы? Что ты мелешь? Ты не знал, что с тобой твои люди? Не ври мне, Фишер. Да черт возьми, уехал в гордом одиночестве, когда меня выпнули из города с голой жопой. Оружие, мустанг твой любимый, одет хорошо, не похоже, что тебя выгнали с голой задницей, Джимми. Что так и будем сидеть и целиться в друг друга, ковбой? Спросил я у охранника мистера Симпсона. Значит, будем, мистер. Я готов выполнить свой долг до конца. Прекрати, Билли, раздался женский голосок. Явно в ситуацию решила вмешаться мисс Симпсон. Но мисс Симпсон, Фишер, что-то скрывает. Билли, ты сам мне рассказывал, он один может перебить целый отряд. Да, мисс, но, думаю, со своими людьми он точно с тобой одним справился. Прекрати, давайте сядем все вместе и поговорим. На это Билли было нечего возразить, потому мы все и собрались к костру для обстоятельного разговора. Когда уселись в кружок, как на туристическом слете, приказал Вилли и Томасу. Ну, рассказывайте, парни, как вы, собственно, тут оказались. Рассказ командиров двоек Вилли и Томаса. Когда вы ночью уехали, то я очень переживал, потому, несмотря на время, пошел к Томасу. Коней же у нас отобрал маршал. Оказалось, он тоже не спит хоть время и ночь. Начали думать, говорить, а там и рассвело. Понятное дело, передал деньги, которые вы выдали нам с Томасом, как награду за месяц. Первое, что решили выкупить своих коней, ведь с теми 50 баксами и нашей зарплатой, ведь мы часть денег от зарплаты откладывали, добавил Томас, у нас как раз хватало на выкуп лошадей. Да поддержал Вилли, потому решили отправиться к лошаднику, ибо маршал туда слил наших коней. Тот оказался рад продать нам наших же лошадей, однако оказался очень болтлив. Высказался, как он рад, что вы покинули Дик-Сити, что теперь мистер Фишер не угрожает жителям нашего родного города. Ага, а мы, значит, с Вилли переспросили, а чем ты угрожал, Джимми? Оказалось, многие были недовольны. Все началось в первую ночь, когда вы, значит, тех черномазых саблей расписали. Получается, шериф был доволен, что вы его приказ выполнили. Мистер Симпсон — авторитетный человек в наших краях и пожал руку, что тоже не дало прямо сразу начать возражать, но зрелище, что предстало на поляне ковбоем, многих просто напугало. Еще бы, какой-то малолета, прошу прощения, это по словам лошадника, добавил Томас, вырезал крупный отряд взрослых мужчин, пусть и черномазых саблей. Ага, Джимми, если бы ты их просто перестрелял, ну там еще туда-сюда, а ты саблей один на больше, чем 30 черномазых напал, вот и напугало, подтвердил Вилли. Некоторых ковбоев прямо на той поляне и вывернуло. Народ даже не решился присваивать себе имущество, что было захвачено трофеями. Мало ли, что там сказал мистер Симпсон или даже шериф, у многих бы что-то к рукам прилипло, но тут была иная ситуация. Разозлить какого-то бродягу, который будет шляться возле городка и убивать мирных, добрых горожан, никому такое было не нужно, как оказалось, Джимми. Или вот сделка по продаже хлопка сырца какому-то малолетке, а вы не отдай самую высокую цену на его закупку в округе. Ведь понятно, молодого во всех смыслах плантатора надо надуть. Дать минимальную цену, молодой рад будет и таким деньгам, уважаемые люди заработают, а тут нельзя такое сделать. Непонятно, как себя поведет человек, что в одиночку целые отряды крошит, как негритоска повариха капусту. Пошли разные разговоры. Преподобный вспомнил, что ты и в школе-то никогда не учился, а брал у него книги. Да и речь у тебя стала не такая, будто разом повзрослел и стал старше, да и откуда читать научился? Вдруг все происки дьявола. Убирать тебя решили из города, да было непонятно как. Если в одиночку можешь так много убить, да еще саблей, что сделаешь с ружьем? Да еще мы со своими двойками у тебя в охране плантации, которые явно любой отряд, что решился на суд Линча, поможем тебе вздернуть на любом суку, что ты прикажешь возле твоей плантации. В целом нападать было не выход и решения не было. Трусы они Джимми, категорично рассудили Томас и Вилли. Их суждение было понятно: парни молодые, играют гормоны в их лице, я явно герой, а малолетки всегда видели мир в черно-белых тонах. Есть герой, они за него, а кто против, те понятно трусы и злодеи. Да по словам этого торгаша не все были трусы. Многие в Диксите настоящие джентльмены и считали тебя героем. Особенно люди из простых семей, тех, кто не родился с золотой ложкой во рту. Тут рассказ моих парней перебила мисс Симпсон. Неправда. Я всегда считала Джимми Фишера героем и джентльменом. Она выпалила такое и покраснела. Парни переглянулись и продолжили свой рассказ. Получается, Джимми, ты нашей семье помог из нищеты вытащить, а мы и наши родные тебе благодарны были. Потом еще 4 семьи вытащил из нищеты, те тоже благодарны. У нас же свои знакомые, друзья, родня, сам знаешь, городок у нас не очень большой, практически большая деревня, так что вот такая ситуация. Кто при деньгах в основном против тебя? Молодежь, даже из богатых, считай, все за тебя. Ты указал путь, как быть независимым от родителей, сильным и богатым. Беднота за тебя, и это плохо, Джимми. Сам знаешь, Бог любит богатых, а если за тебя те, кто не угодны Богу, ты кому служишь? Так они и рассудили. Мы-то безвылазно сидели у тебя на земле, помогали охранять черномазых, ты своей жизнью был занят. Оказывается, этот маршал там чуть не неделю отирался, и все по-тихому с одним поговорит с другим. Сдали тебя, как хлопок сырец торгашу Янки, Джимми. Сдали плантаторы, ты им был как кость в горле. Вроде и не плантатор, не бизнесмен, а становишься все богаче и богаче. Вот как оно легко, значит, из героя стать врагом общества. Это понятно, парни, но как вы здесь оказались? Тоже ничего странного, Джимми. Понятно, этот Смит из Нью-Йорка, понятно, куда ты поедешь разбираться. Отцы всегда были за тебя. Ну, как всегда. Наши отцы считали тебя отбросом, пока ты не повзрослел, не стал охотиться на черномазых, а когда, значит, стал джентльменом, помог нашей семье из нищеты вытащить, так и стал ты очень уважаемым человеком в их глазах. Помогли деньгами, вот и купили ружья, собрались и у тебя, значит, хотя и покрутились возле плантации. Твоей плантации, Джимми, так все считают, и наши парни из охраны и черномазые. Видели твою Анжелику, она тебе гостинцы передала, ибо как в дорогу и без гостинцев. И парни достали настоящий хлеб и сало, что моя негритянка научилась солить по моему рецепту с перцем с чесноком, объедение одним словом. Дорога она от нашего города Дик-Сити одна на Нью-Йорк, по ней и поехали, мы-то на строевых лошадях, а ты на мустанге, вот и нагнали достаточно быстро. Только вначале ехали сзади, не привлекая твоего внимания и не показываясь на глаза. Ага, добавил Вилли, когда на нас выскочил твой Бакс, а он всю округу патрулировал, обрадовался нам. Нас-то он знает, потому не облаял, а вилял хвостом, как щенок. Ну, мы избавили обороты, ехали потихоньку за тобой. Все знают, как ты не любишь менять своих решений, потому решили дня на 3 отъехать от городка, а потом, значит, к тебе выехать, назад уже не прогонишь, а в дороге мы тебе пригодимся. Ты помог нам, а мы поможем тебе. Да и с тобой не пропадешь, Джимми, ты из любой передряги выберешься, так и шериф говорит. Так шериф Гриффин на моей стороне, уточнил я. Кто ж его знает, Джимми, сейчас в городке ничего не понять. Но он тебя уважает, а что больше, уважает или боится, не знаю, ответил Томас, а Вилли согласно покивал головой. Что боялись, домой к мамке верну. А если сейчас вот вернуться прикажу, мы любой приказ выполним, босс. Но не этот, и парни улыбнулись. За этим разговором мы как-то не особо заметили, что начало светать. Парни, метнитесь кабанчиком по территории, соберите трофеи с красномордых, не забудьте снять скальпы, они очень неплохо стоят в Нью-Йорке, не с пустыми руками приедете. Я пока займусь завтраком. На завтрак я решил порадовать всех очень простой, но довольно вкусной похлебкой русского солдата, кулеш, благо сало подвезли. Русского солдата, кулеш по разным источникам изобрели не русские, один из источников утверждает, что блюдо принадлежит венграм. Однако кулеш очень прочно вошел в культуру русского народа наравне с пельменями, которые считаются тоже не русским народом изобретены, это имеет в виду ГГ, называя похлебку пищей русского солдата. Готовился он довольно просто: крупа, практически любая подойдет, побольше сала и зелени, всякий лук, чеснок и прочее, витамины лишними не будут, петрушка, зеленый лучок и т.д. добавляются в конце готовки. Потому пока парни занимались сбором барахла, лично приготовил похлебку и мы все вместе позавтракали, тем более мисс Симпсон приготовила нам шикарный кофе. Разговор же решили продолжить в дороге. «Билли, мисс Симпсон, вдвоем вам не доехать до Дик-Сити, предлагаю сопроводить до ближайшего города, там вы сможете связаться с вашим отцом и работодателем и решить, как быть дальше, только придется развернуться, я еду в Нью-Йорк». «Джимми Минги, едем в Дик-Сити, мы едем с тобой», возразила мисс Симпсон. «Куда со мной? У меня ни кола, ни двора, очень мало денег, у меня есть сбережения, драгоценности», возразила мисс Симпсон. «Просите, мисс, но я даже за весь разговор не спросил ваше имя. Для тебя просто Элли. Что на это скажешь, Билли?» — спросил я у охранника. «Мне это не нравится, Фишер, но один могу не довести, мисс Симпсон. Что скажешь о путешествии в нашей компании в Нью-Йорк? Я с вами, мистер Фишер, лично я вас уважаю, да и не могу один вернуться в мистеру Симпсону, без его дочери он мне голову отвернет». Под такие разговоры мы довольно споро собрались и выдвинулись к ближайшему городку. Благо мне теперь было не обязательно трястись в седле. Мои парни собрали лошадей, что еще не разбежались, моего мустанга использовали, как вьючную лошадку. Лично я, Билли и Элли расположились на облучке и продолжили беседу. Однако сидеть даже на таком не самом мягком сидении, куда лучше, чем в седле. Человек в некотором смысле отдыхает. «Элли, а что думает обо мне ваш отец? А он не думает, Джимми. Прости, мне казалось, он очень разумный человек, умный, хитрый, все про него, Фишер, но он не думает, он всегда действует. Ты своего отца знаешь лучше, расскажи. Он самый влиятельный среди плантаторов Дик-Сити, потому встанет на сторону новой силы. Ты проиграл старой силе, те плантаторам, что уже были, а если ты их победишь, он будет за тебя. Папа всегда на стороне победителя. Билли, получается, твой босс меня совсем не уважает? Очень уважает, Джимми, но он бизнесмен, потому никогда не ставит на одну лошадь», — правильно сказала мисс Симпсон. «А чем ты, Билли?» «Мой босс всегда на стороне победителя, потому, кто бы ни победил, он становится только богаче». «Не переживай, Джимми, я с тобой». Я удивленно поднял глаза и наконец понял, не только мне понравилась девчонка, но и я пришелся ей по душе. Элли явно была под впечатлением. Она же на той кровавой поляне не была, герой-одиночка, который по рассказам может многое. Потом возможная скорая гибель, и этот герой из почти детских сказок приходит и спасает. Абсолютно все, как в дамских романах, которые явно читала молоденькая мисс. Если бы я не был в этом молодом теле, которое иногда заглушает голос разума, давно бы заметил из разговора. Лишь один факт, что она собралась со мной в Нью-Йорк, о многом говорит. Богатой девочке, которая всю жизнь прожила пусть и в золотой, но клетке, хочется приключений. Она встретила парня, которого, наверное, не любит, но явно испытывает восторженную влюбленность. Учиться, наверное, очень интересно, Элли. Решил перевести разговор, ибо, как говорили в 90-е, видишь, обстановка накаляется, переведи стрелки. Нет, Джимми, это очень скучно, нас не учат как парней, мало наук изучаем, танцы, приличное поведение в обществе для леди, называется этикет, музыку, вон даже в дилижансе проклятущая гитара. «Билли, останови», — приказал я, когда услышал про гитару. Приказал командирским голосом, который в этом теле успел появиться, пока командовал черномазами и моими ковбоями. Тот остановил дилижанс, заглянул внутрь, взял гитару, попаданец я или пописить вышел, потому, присев на свое место, продолжил полоскать мозги Элли. «Нет, Элли, музыка очаровательная вещь. Хочешь, о себе и парнях расскажу?» Услышав такое, с боков подъехали и стали держаться рядом Вилли и Томас. Если я чего-то и понимал в женщинах, то при наличии влюбленности, присесть на уши и вовремя закрепить красивыми стихами будет не лишним. Опять же, настоящий попаданец обязан украсть хотя бы одну песню. Потому я начал перебирать струны, что давалось довольно непросто, ибо был навык из прошлой жизни и не было опыта игры на гитаре в этом теле. «Мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы. Там на пожаре утратили ранги мы. Нету к таким ни любви, ни доверия. доверие, здесь ГГ ворует песню «Мы не ангелы», ознакомиться может любой при наличии интернета. Не вижу смысла писать полностью. Когда я закончил играть, мои парни на меня смотрели с удивлением, а в глазах Элли было восхищение. «Ты эти стихи сам придумал, Джимми?» – спросила мисс Симпсон. «Разумеется. Ну воровать, так воровать, не рассказывать, что это до меня придумали не в наступившем еще веке». «Босс, ты не играл на гитаре?» – удивился Вилли. «Джимми, ты не играл на гитаре?» – перевела в вопрос слова Вилли Элли. «Иногда любовь творит чудеса, мисс Симпсон. Ну не играл, а тут очень захотел порадовать тебя музыкой, прости». «Что такое ранги, Джимми?» – переспросил меня Вилли. «Понимаешь, дружище, когда-то мы с тобой были уважаемые люди, плантаторы, а теперь бездомные бродяги. Мы утратили свой ранг, мы его вернем, босс», – сурово ответил на такое Томас. «Свои парни мы вернем все. Слышали легенду? Какую, босс? Тише прислушайтесь». И все замолчали, но ничего кроме стука копыт и скрипа дилижанса не было слышно. Первым не выдержал Билли, ведь он не был моим подчиненным, и потому спросил.